Глава 41. «Эй, вы видели это?» «Что за херня?» «Он защитил меня?» Если на лицах людей был просто шок, то молодая девушка, наблюдающая все это из первых рядов, едва не потеряла свое сердце. Стук в груди был таким сильным, что казалось, ее душа вот-вот вырвется наружу. В последний момент, когда она думала, что вот-вот снова провалится, ее закрыли могучей рукой и отстранили от опасности. «Не лезь вперед, раз не знаешь, что делать!» Вновь раздался голос этого человека, и покрытая золотой броней рука отпустила ее, напоследок скользнув по плечу кончиками пальцев. Все еще не в состоянии обуздать эмоции, она видела, как он сделал шаг и вошел в проход, оставив за спиной полуразрушенную арку. А она, словно завороженная, тихонько двинулась за ним, даже не подумав, почему так. Просто полетела вперед, как мотылек, завидев сильный свет. Тихонько, на цыпочках, боясь об этот свет обжечься, но все еще не в силах оторвать от него взгляд. Он просто хотел пройти, крутилась в ее голове одна единственная мысль. Или не так. Он мог просто секунду подождать, но все равно помог ей. Почему? Вот что она думала. Он точно с ней не знаком. Он сам так сказал. Она хотела очень знать почему, но не решалась спрашивать. «Раз, два...» Начала она свой ритуал, поднимая кулачки. «Нет». И закончила его, помотав головой из стороны в сторону. «Не сейчас, да?» Небольшой, похожий на склеп, зал остался за спиной, и все, кто ждал очереди для ответа на вопрос, могли теперь из него выйти. Первое испытание закончилось просто слишком легко. Неизвестный практик просто раздавил закон этой гробницы, и у людей в комнате было очень двоякое чувство по этому поводу. «Кажется, он вместе с этой госпожой-неудачницей, нет?» — прошептал один из них на ухо своему другу. «Совсем дурак», — ответил тот. «Думаешь, она настолько богата?» «Почему богата?» — вновь зашептал первый. «Да ты хоть представляешь, сколько нужно денег, чтобы нанять такого эксперта?» «Заткнитесь, кретины!» — остановил их голос третьего человека. «Это просто невозможно. Получив награду из гробницы, ты больше не сможешь в нее войти». Он точно сегодня впервые проходит это место. Да вы хоть представляете, сколько нужно отдать денег, чтобы кто-то вроде него проводил вас, отказавшись от награды? Вы совсем тупые. Точно, — закивали оба, переглянувшись между собой. Мало нам неудачницы. Теперь еще и он тут. Зараза! Если пустим вперед такого эксперта, у нас точно и шанса не останется. Свет глаз множества людей за спиной, идущего впереди монстра, стал загадочно сиять. Ведь каждый из них думал примерно об одном и том же. Даже девушка, которая шла прямо за ним, считала, что все складывается для нее очень плохо. Но в то же время знала, что случившееся ранее ей не показалось. Она видела эту спину, но не знала, как к ней относиться. Только шепотки за ее спиной заставляли чувствовать неловкость. Ведь многие считали, что она с этим экспертом заодно. Думая об этом, она двигалась вперед, и каменный коридор расширялся с каждым ее шагом. Пространство становилось больше, стены шире, потолок выше. Все вокруг в этом коридоре было сделано из абсолютно одинаковых каменных плит, и они шли вперед не меньше часа, пока идущий впереди эксперт внезапно не замедлил ход. Длинный коридор наконец кончался. Где-то впереди уже виднелось черное пятно, означающее только одно — выход из подземелья близко. «Сейчас!» Словно только этого и ждали. Десяток людей увидели, как он остановился, и все тут же сорвались с места, бросившись вперед. По широкой дуге они обогнули золотого монстра и побежали вперед по коридору, надеясь, что он не успеет их достать. Следовать за ним для них было плохой идеей, и единственный шанс побороться за награду — это достигнуть ее первой. Однако, видя их рывок, идущий впереди эксперт даже не дернулся. Напротив, он полностью остановился, слегка подняв руку. «А?» Тут же вздрогнула девушка за ним, потому что она тоже думала, что, возможно, ей также следует бежать. Но эта ладонь предназначалась ей. Он ограждал ее от этой необдуманной попытки. Остановился сам и тут же поднял ладонь, чтобы остановить ее, а затем весь коридор тут же наполнился криками. «А-а-а! Что это?» Один из тех, кто так торопился вперед, выбежал в сторону, пролетел почти 100 метров до ближайшей стены и бросился вперед. Наступил на квадратную плиту, и она тут же опустилась вниз. Совсем чуть-чуть, на сантиметр, не более. Опустилась вниз и выбросила в потолок столб ужасающего пламени, мгновенно превратив беднягу в кучу пепла. С такой скоростью, что он даже вскрикнуть не успел. Небольшой коридор спустя час ходьбы превратился в баснословный зал, и, кажется, только один из всей группы знал, пришел черед второго испытания. Но бросившиеся вперед дураки этого не знали. Самый первый из них бежал так, словно думал, единственный враг сейчас за его спиной. Но наступил на плиту и услышал легкий щелчок на стене слева, повернул голову и увидел горизонтальную дыру, откуда жутким образом пахнуло скорой смертью. «Дерьмо!» Десяток человек нашли в себе смелость выбежать вперед, но мало кто из них смог пробежать и сотни метров. Огонь и ветер были смертью, рожденные из ловушек. А еще сталь, пронизывающая самых незадачливых ужасным ливнем игл, крохотных, как человеческий волос. «Снова», — подумала девушка, наблюдая картину, как десяток человеческих практиков превращается в кучку изуродованных трупов. Наблюдая ужасную картину истерзанных тел, но смотря на нее сквозь пальцы, закрывающие проход руки. Эта рука не позволила ей пройти вперед, не позволила ей броситься на смерть, остановила ее, не позволив идти дальше, и защитила ее. Снова.